как историки, одержимые европоцентризмом, назвали время открытия европейскими путешественниками земель, давно и хорошо известных народам других частей земного шара. Эпоха, породившая в Европе литературу путешествий и приключений, втянула в себя Россию деятельностью таких землепроходцев, как Хабаров, Дежнев, таких мореплавателей, как Беринг, Крузенштерн. Но местности пустынные или заселенные народами, стоявшими на очень низком уровне культуры, не давали особой пищи для занимательных, приправленных специфической экзотикой рассказов. А плавания наших знаменитых мореходов были совершены в то время, когда сюжетные сливки из подобных путешествий были уже сняты удачливыми литераторами Западной Европы. А кроме того, эпоха первоначального накопления и колониализма, какой была по своему историческому содержанию эпоха великих географических открытий, развернулась и протекла в России во многом иначе, чем в странах Западной Европы, и гораздо меньше задевала жизнь самого народа, что и сказалось в слабости самостоятельного материала для сюжетов, подобных представленным в европейской литературе путешествий и приключений. Характерно, что книга «Несчастные приключения» Василия Баранщикова почти целиком построена на материале, типичном для указанного потока литературы эпохи первоначального накопления и колониализма, как она складывалась именно в странах Западной Европы. Поэтому «Несчастные приключения» — любопытный раритет истории русской литературы. Не этим ли объясняется, если не полностью, то в значительной степени, тот успех, который выпал на долю этого художественно весьма примитивного произведения. Такой, по-моему, может быть оценка «Несчастных приключений» Василия Баранщикова с исторической и литературной стороны. И все то, что в «Несчастных приключениях» выражено скудно, бледно, отдельными штрихами, в повести о страннике российском Штильмарка дано полно и ярко. При этом автор сумел удержаться в рамках первоисточника как со стороны содержания, так и с точки зрения жанровых особенностей. Следует высоко оценить то уважение, с которым автор отнесся к своему источнику. Как он пишет, в его работе нет ничего навязанного источнику извне. Все действительно извлечено из него, и только раскрыто более полно и изложено более выразительно. Большую полноту и выразительность автор назвал своим домыслом. Подобный домысел требует очень многого от автора и со стороны исторической эрудиции, и с точки зрения литературного мастерства. Из-под пера автора вышел не билетризированный очерк, не литературенная биография, а художественная документальная повесть. Именно документальная, ибо в основу авторского повествования положен реальный документальный материал. Создавая свою повесть, Штильмарк много поработал над историческими источниками. Следы этой работы можно обнаружить всюду. Особенно ощутительны они в описаниях Ростова, тракта Москва-Петербург, Кронштадтского порта, сахарных плантаций на островах Пуэрто-Рико, Стамбула, Адрианополя, дворца Бецкова. В сведениях о борьбе индейцев против испанцев, о работорговле, об условиях плавания по Средиземному морю торговых кораблей, о болгарских гайдуках, о некрасовцах, о восстании Залезняка и Гонты. Историческая эрудиция автора повести и умение использовать ее соответственно избранному литературному жанру не подлежит никакому сомнению. Повесть дает почувствовать читателю, что злоключения Баранщикова в Вест-Индии имели место как раз в ту эпоху, вторая половина XVIII века, когда именно там начала с особой остротой развиваться борьба черных рабов, основного рабочего населения тех мест, совершивших замечательную, по выражению Уильяма Фостера, демократическую революцию на Гаити. При описании условий, в которых герой оказался в Турции, в сноске упомянуто известное замечание Кочи Бея Герюмджинского, уже во второй половине XVII века подметившего, что османское государство саблей добыто и лишь саблей может быть поддержано. Это замечание помогает представить в более ярком свете потребность империи в янычарском войске, а тем самым делает понятным и стремление завербовать в это войско героя.